6. Вечером он почти выпал из коляски, разбитый, усталый и отупевший от обилия впечатлений. Чиновники в тугих мундирах, запаренные, голодные, из присутствия не уходили, ждали его с душевным содроганием. Сергей Яковлевич поднялся к себе, впервые скинул крылатку. Размял пальцы, сведенные за день в тесных перчатках. Огурцов затеплил перед ним ароматную свечу, чтобы освежить в кабинете воздух. «Спасибо». Не сразу заметил услугу Мышицких. «Пусть же, господа чиновники, приготовятся. Сейчас я выйду». Огурцов шагнул, и его тут же швырнуло через три половицы. «Вы что, пьяны? С утра вы ходили ровнее». «Годы, ваше сиятельство», — ответил старый чиновник. Сергей Яковлевич еще раз пробежал глазами брульон, данный ему Мясоедовым. Возле фамилии чиновников, заподозренных при ревизии, стояли отметки. «Подал», «Берет», «Растленин», «Низок». «Ну ладно», — Мышицкий поднялся. «Проведите меня». Электрическая станция работала скверно. Лампы мигали, и в полумраке парадного зала безлико застыли уренские заправилы. Коротко поприветствовав своих будущих сослуживцев, князь прошел вдоль шеренги выпуклых животов, впалых грудей, опущенных плеч и согнутых спин. Лиц он почти не различал в потемках громадного зала, да, впрочем, и не желал их видеть. Слишком свежи были впечатления дня. Ночлежка, казарма для сирот, тюремный частокол, трущобы-обираловки, старуха на круглом столе и прочее. «Господа», — обратился Мышицкий, «кто из вас губернский предводитель дворянства?» Ему объяснили, что господин Отрыганев не присутствует здесь, ибо еще вчера соизволил выехать из города в имение. «Вчера?» — переспросил Сергей Яковлевич. «Однако ему должно бы знать, что я приезжаю сегодня». «Ну, хорошо». Мимо него потянулся ряд советников правления. Сергей Яковлевич миновал его без вопросов и пожеланий. Задержался лишь возле губернского прокурора. «Сударь», — сказал он ему, — «сегодня я посетил вашу Бастилию. Там я видел несчастных, которые, если можно им верить, не знают, за что сидят». «Да знают они, ваше сиятельство, все знают», — добродушно пояснил прокурор. «Притворяются только». «Вот как? Во всяком случае, я советую вам наведываться в тюрьму почаще. Разберитесь». Прокурор забубнил что-то о тяготах своего положения, но Сергей Яковлевич уже подходил к губернскому статистику. «Как вы организуете работу комитета?» «Очень просто, ваше сиятельство. У меня есть графы. Баранов в одну графу, коров в другую. Для людей заведена у нас особая ведомость. Баб в левую, мужиков в правую. А ежели, скажем, вот бревна или кирпич?» На груди статиста покоился значок 30 лет беспорочной службы. И Мышицкий остановил его. «Довольно». Он вспомнил о Кобзеве. «Статистик нужен». Но решил не спешить. Ивана Степановича он прибережет. Всегда найдется более нужное, более важное. И махнул рукой, открещиваясь. «Бог с вами, можете продолжать. Баранов в одну, баб в другую. А, вот и вы, сударь». Перед ним стоял, улыбаясь, как старому знакомому, титулярный советник Осип Донатович Паскаль. Тот самый, что первым засвидетельствовал сегодня свое почтение. Мышицкий подвытянул из-за обшлага брульон сенатора. Напротив фамилии Паскаля стояла жирная отметка «Главный вор». но не улавливается. Вы продовольственный инспектор? Именно так, ваше сиятельство. Паскаль склонился перед ним, а Мышецкий выговорил. Спешу предварить ваше усердие. Со мною вы служить не будете. Позвольте, ваше... Верой и правдой. Не просите. Уже отставлены. По третьему пункту. Осип Донатович Паскаль покинул шеренгу, бормоча вслух что-то о правосудии и о том, что он проживет и без службы. Да, он проживет и так, ничуть не хуже. Еще одна фигура. Мужчина в соку, только слабоват на ноги. Даже штаны трясутся от страха. Ваше место по службе, сударь. Губернский инженер и архитектор Ползищев. Поклонник Ренессанса в титулярном чине. Весьма приятно, господин Ползищев. Глядя на него, Мышецкий вдруг вспомнил стихи Козьмы Прудкова. Раз архитектор с птичницей спознался и не мог сдержать нечаянной улыбки, так и отошел, ничего не сказав, чтобы не прыснуть. Тюремный инспектор Уренской губернии. «Ага, голубчик, попался?» «Вон отсюда!» — гаркнул Мышецкий. «Я не желаю видеть вас даже. Прокурор, выставьте его самолично за двери. Вы также повинны в том безобразии, которое сообща развели в Остроге. Под суд отдавать буду». В рядах чиновников кто-то прочел молитву. «Спаси, Господи, люди твоея!» Следующая фигура так себе, ничего особенного. Советник казенной палаты, Такжин, Гаврила Ирастович. Заглянул Брульон. Об этом господине ни дурного, ни хорошего. И тогда Мышецкий брякнул наугад. «Какие изобретены вами конкретные формы для пропитания голодающих в случае недорода?» Полная растерянность. Его даже не поняли. «Питание, ваше сиятельство?» «Ну да, питание». Он повернулся к другому чиновнику. «Патулов», — проскрипел тот, — «многосемейный». «Тоже по казенной палате?» — спросил Сергей Яковлевич. «С молоду терплю, ваше сиятельство». «Очень хорошо. Вот вы мне и отвечайте». «Питание, ваше сиятельство, питание!» «Я слышал, — солгал князь тут же, — что вы отстроили для голодающих отличную столовую. Даже в потемках было видно, что чиновнику стало худо. Он посерел, как солдатское сукно. «Питание?» — спросил он, и в воздухе вдруг сильно запахло. «Вы что? — заорал Мышецкий. — Сдержаться не можете? Извольте оставить присутствие». Повернулся к следующему. «Что вы машете руками? Кто вы такой, сударь?» И тот вдруг выпалил скороговоркой. «Федор Арсакет, князь Аргутинский, князь Персии, Армении, Грузии, Всероссийской и Византийской империи, Храмский, Ларисский и Синайский, князь Рюриковой крови». Без передышки даже не запнулся, окаянный. Сергей Яковлевич снова извлек Брульон. Про этого господина было сказано, что он уроженец Уренска, куда был сослан его родитель за участие в великосветском бандитизме. Знаменитая шайка князей и графов — бубновый валет, ограбление ювелиров. Сам же он... с явными признаками мания величия. «Вы видите его», — распорядился Мышецкий. «Мне дураков не нужно. Дураков, да еще и титулованных. Надо же так спятить». Заключал собрание этого зверинца здоровенный детина. Еще молодой, без мундира, в сюртучишке, в смазанных сапожищах. Из-под ворота его выглядывала косоворотка. В руке же он держал палку, обожженную на костре. И Мышецкий произнес язвительно. С каких это пор чиновники представляются начальству, имея вместо шпаги дубину? Ответ был таков. Я живу на окраине, ваше сиятельство, и мне шпагу от собак не отмахаться. Дубина-то сподручнее. Что он издевается? — обозлился Мышецкий. При будничной форме, — начал князь, — следует носить мундирный фраг или же двубортный сюртук под цвет коева и брюки. А вы? У меня нет формы, — ответил чиновник. Надобно завести. Но я беден, ваше сиятельство. А с обоза золотарей не наживешь чинов и палат каменных. Сергей Яковлевич догадался, что перед ним тот самый санитарный инспектор, о котором говорил ей Николопов в больнице. «Так вы и есть Борисяк?» «Да, князь. Честный сын честных родителей». Мышецкий подался в сторону, говоря, «Придется мне огорчить ваших честных родителей. Вы уволены мною со службы». «На основании 3-го пункта». И вдруг впервые раздался голос протеста. «Не имеете права. Почему вы так лихо распоряжаетесь людскими судьбами? Как вам не стыдно, князь, а еще образованный человек? Носите на груди значок кандидата правоведения. Не спорьте со мною». «Нет», — уперся Борисяк, — «я буду спорить, и я никуда не уйду отсюда. Почему вы меня выкидываете со службы? Разве вы успели узнать меня? Я буду стоять здесь до тех пор, пока справедливость не восторжествует». «Тогда и стойте», — Мышецкий повернулся к чиновникам. «Уважаемые господа, вы остаетесь служить со мною. Отставленные уволены мною на основании 3-го параграфа статьи 838 Гражданского устава». Борисяк громко выкрикнул. «Не старайтесь прикрыться законностью!» «Надеюсь, господа», — будто не слыша, продолжал Мышецкий, «что совместными усилиями мы приведем губернию в должный порядок». Чиновники расходились. Борисяк оставался один в пустом зале. Его зычный голос еще долго слышался Мышецкому, пока он спускался по лестнице. Губернский архитектор, стоя на крыльце, поджидал вице-губернатора. «У меня вопрос к вашему сиятельству», — сказал он. «Как вы относитесь к Ренессансу?» Мышецкий сел в коляску, закинул над собой кожаный верх. «Это очень печально», — ответил он. «Но с сегодняшнего дня мне нет никакого дела до Ренессанса». Дома, раздеваясь в передней, Мышецкий заметил большой ящик, туго набитый чаем. Внутри лежали цыбики, обтянутые шкуры, шерстью внутрь, китайская упаковка. По диагонали ящика шла броская надпись «Иконниковы. Отец и сын». «Кто принес?» Ему ответили, что вот, мол, старик Иконников оказался столь любезен, что сразу же поздравил его с приездом. «Запаковать обратно. Кто смел принимать подарки? И отнести Конникову на дом. Немедля, сейчас же». Прошел в отведенную для него комнату, с трудом разделся. Уже засыпал, когда в стенку осторожно постучали, и он услышал голос Саны. «Сергей Яковлевич, а мы с вами соседи». Так закончился для него первый день, проведенный в Уренской губернии. Всю ночь ему снилась игра в рулетку.